А потом ее вдруг осенило. Она сказала: «Ребятки, вам, я понимаю, неуютно и не очень хорошо. Я сейчас буду прибираться, готовить обед, а вы сходите, погуляйте по городу, ведь вы его мало знаете. Заодно зайдите на базар и купите овощей, а я деньги дам». На что мальчик, хрипловато прокашлявшись, ответил: «Деньги у нас есть». Помолчал и чуть добавил: «Тетя Тамара». Она не стала ни на что больше обращать внимания, а бойко и весело отозвалась: «Вот и хорошо. Значит так, капусты, свеклы и зеленого луку. Идет?» Они оба в раз кивнули и скоренько ушли, будто вырвались из клетки, а Тамара бухнулась в кресло и похныкала потихоньку. Что ночью виделось решаемым и замечательным, не стало при дневном свете ни тем, ни другим. «Все будет трудно и сложно», — подумала она, — «и то ли страх, то ли холод заползли в душу, и чтобы прогнать это неприятное чувство, она выпила стопарик водки, что помогло ей обрести себя прежнюю, женщину веселую, бодрую, для которой в жизни не было непреодолимых препятствий. Она тут же позвала девчонку, и когда-то пришла, прорепетировала с ней роль, ничего не сказала о приезжих. Девчонка, как обычно, была мрачной, и после прекрасных лиц племянников показалась Тамаре еще более уродливой. И вновь в душу заполз холод и залило ее сомнением, незачем ей было затевать перевоплощение. Но теперь уже ничего не вернешь. Платье, шляпу, туфли и веер Тамара сложила в бумажный мешок и отдала девчонке, наказав спрятать в своей комнате так, чтобы мать не нашла. Тамара представила себе, что будет с дурочкой Капитолиной, если та увидит вещи. Она еще сказала, что сообщит Соне, когда завтра зайдет к ним. Но надо сделать так, чтобы матери в это время дома не было. У себя Тамара собрать Соню не сможет. Валерий Павлович будет работать дома, а он тоже ничего не знает. На это девчонка странно улыбнулась, молча взяла мешок и ушла. Тамара снова плюхнулась в кресло и снова порожнила стопарик водки. Так она сопьется со своими идиотскими идеями. Себе же на голову все свалило. Зачем? А все от тоски и скуки. И она снова принялась злиться на Валерку. Бросил. А что, нет разве? То, что он выжатый и чуть ли не в поту приходит домой, вовсе не значит, что у нее есть муж и нормальная семейная жизнь. Со стороны многие, наверное, завидуют. Как же? Жена крупного бизнесмена. Ездит куда хочет. Покупает, что понравится. Квартира полная чаша. А на деле? На деле херня, простите за грубость. Махнув на свой престиж рукой, Тамара позвала Капитолину и, сидя в кресле, руководила ее готовкой, попивая кофе и предлагая ей. Но Капитолина от кофе отказалась. Про ребят ничего не спросила. Может, не слышала, как они приехали. Может, из природной скромности. А Тамара ей пока ничего не рассказала. День прошел кувырком, и неясно под каким знаком, то ли минусом, то ли плюсом. Часто звонил Валерка, спрашивал: «Ну как?» Тамара вяло отвечала: «Ничего, нормально». И Валерка злился: «Что ты мне пустые слова говоришь? Терпеть их не могу. Так только малознакомым отвечает, чтоб отвязались». На что Тамара, хохотнув, сказала: «А может, так оно и есть?» Валерка оторопел и сказав: «Ну ты даешь», повесил трубку. Через минуту он перезвонил и сообщил: «Я откладываю все дела и еду домой. Ты, по-моему, пьяна. Почему, не знаю. А дети, конечно, в забросе». Тут Тамара собралась, поняв, что перегнула палку, и своим обычным вальяжным тоном попыталась навести мосты. «Сиди и не дергайся. Все нормально, правда. Дети ушли погулять. И на базар. Я им дала задание, а я готовлю обед». «Без Капитолины?» — подозрительно спросил Валерка, и Тамара собрала, но самую малость. Капитолина уже ушла, и она сама зорко следила за всем варимом и жаревом. Валерка успокоился. «Ладно», — сказал он примирительно, — «а то тут у меня такая запарка. Пока». Пришли ребята, немного просветлевшие и более живые. Натащили кучу ненужных овощей и фруктов. И девочка, несколько смущаясь, показала босоножки, которые они купили на вещевом базаре. Мальчик объяснил, что у Гули только вот туфли старые, в которых она вышла из дома. Тамаре просто-напросто захотелось дать себе по роже. Как она могла отпустить их, не дав им свежей одежки? Ведь у нее для девочки полным-полно. Она одаривает эту мрачную родину, а своим даже не подумала предложить хоть что-то. Наверное, денег у них не десятки миллионов. А если на жизнь и было в кошельке, так на месяц поди. Она вскочила и потащила их в свой будуар, как она называла комнату с трюмо, и вывалила, как перед Соней, все их с Валеркой вещи. Она увидела, как у девочки загорелись глаза, а мальчик нарочито презрительно отвернулся, мол, не мужское дело тряпки. Тамара уже заметила, что южная кровь вместе со внешними некоторыми чертами проявляется в нем больше, чем в сестре. И начала она Гулю наряжать. Крутила Тамара девочку и в каждом новом наряде перед зеркалом. И все ей шло, все было почти впору. Какая разница между Сонькой и этой Гулей? Снова в который раз подумала Тамара. Когда они закончили примерки, оказалось, что у Гули образовался большой гардероб обнов. Только вот ножка у нее была меньше, чем у Тамары. Но это решалось просто. Завтра Тамара купит пары две туфель Гулиного размера и нечаянно найдет их где-нибудь. Она уже понимала, что ребята щепетильные и считает, что пока они должны жить на свои деньги. «А там, — проговорился Макс, — они найдут работу. В школе доучиваться не станут, им это не по карману». Так они с сестрой решили. Пошли обедать. После прогулки ребята ели хорошо, и Тамара радовалась. За обедом ни о чем таком серьезном речь не шла. Только часто говорили они «мама сказала» или «папа велел», будто те были живы, но остались в Грозном, отпустив на волю своих птенцов, но в то же время зорко следя за ними. Как-то, какими-то путями, разговор зашел о школе, и Макс снова подтвердил их с Гулей решение – учебу бросить и пойти работать. Потом снять комнату, а со временем за нее выплатить. Они уже поняли, что в Грозный никогда не поедут. Он остался в памяти, как страшный бред. Тамара слушала их и все больше падала духом. Конечно, ни о каком усыновлении и удочерении речи не получится. Как и о покупке квартир. Не те были дети или стали? Жестковатые, прохладные к родственникам, одинокие, готовые тут же встать на защиту друг друга. Хотя, видит Бог, никто их не собирался обижать. И даже эти одежки, которые примерялись на Гулю, вызывали у брата раздражение. Он сам купит Гуле все. Тамара слушала и молчала. Пока надо молчать. Потом потихоньку постараться приручить их, как волчат. Постараться, чтобы черное горе хоть немножко отпустило их, и как можно дольше удержать близнят здесь, у них с Валеркой. Но когда разговор коснулся учебы не в таком категоричном ключе, что-то они вспомнили из тамошней своей бывшей грозненской школы. Тамара вроде бы совершенно безликим тоном сказала, что завтра в школе, рядом, где директриса ее подруга, будет весенний бал-маскарад. И вроде бы обещано веселье и дорогие призы, и всякая всячина. Она помолчала и невинным голосом спросила, «Может, сходите туда? Вход свободный, посмотрите, немножко развлечетесь». Мальчик нахмурился и тут же, не раздумывая, ответил, «Нет, мы не пойдем». А у девочки вид был неоднозначный. Вероятнее всего, ей и хотелось пойти. И брата она побаивалась, и совесть шевелилась, ведь мама и папа совсем недавно... Она взглянула на брата, и в ее взгляде промелькнула слабенькая просьба вперемешку с неуверенностью и смущением. Он мельком глянул на сестру и увидел все это. Опустил голову, через силу сказал, «Если Гуля хочет, пусть идет, я не против». «Чем же решится этот поединок?» — думала Тамара, глядя на них во все глаза. Мальчик, видимо, погасив в себе все моральные возражения, пробурчал. «Иди, Гуля». «Правду тетя Тамара говорит, развлечешься». «А ты?» — невинно и просительно сказала Гуля. «Я?» — переспросил мальчик. «У меня дело есть. Ты знаешь?» «А если послезавтра?» — уже тверже сказала девочка. «Если ты не пойдешь, то и я». «Ты что, хочешь?» хочешь, чтобы мы пошли вместе?» Внимательно глядя на сестру, спросил мальчик. Она кивнула. Он молчал, переваривая решение, и, наконец, сказал: «Хорошо, пойдем, посмотрим». У нее радостно засияли глазки. «Конечно, мы только посмотрим». Тамара смотрела на эту сценку во все глаза. «Как же сильна эта беленькая, слабенькая, на вид хорошенькая девочка». Тамара и сама была женщина не промах, но у них с Валеркой была любовная связь, которая держит покрепче, чем стальные наручники. А здесь? А здесь близнецы, которые связаны и физиологически, и более того, мистически. И за короткое время, которое она наблюдала за этими двумя, она ощутила, что мальчик уже далеко не мальчик, а взрослый человек, мужчина с ответственностью за свою сестру, женщину, со всеми женскими достоинствами, а главное – недостатками, капризами, непоследовательностью, лихомыслием. И он должен не только давить на нее, но и потакать ей, как ребенку.